Глава 6. Следующий день миссис Хаббард прожила как в кошмарном сне. Утром, когда она встала, ей показалось, что у нее гора с плеч свалилась. Снедавшие ее сомнения по поводу недавних событий наконец рассеялись. Во всем оказалась виновата глупая девчонка и ее глупые современные взгляды, которых миссис Хаббард просто не выносила. И отныне в доме вновь воцарится порядок. Но, спустившись в благодушном настроении к завтраку, миссис Хаббард поняла, что, как и раньше, живет на вулкане. Студенты словно сговорились и вели себя в то утро просто из рук вон плохо, правда, каждый на свой лад. Мистер Чандралал, узнав о диверсии, учиненной в комнате Элизабет, весь кипел и тараторил безумолку. «Притеснение!» — шипел он, брызгая слюной. «Это явное притеснение со стороны европейцев. Они презирают людей других рас. Они полны предрассудков. Случай с Элизабет — типичнейшее проявление расизма!» «Успокойтесь, мистер Лал», — сухо сказала миссис Хаббард. «Ваши обвинения не обоснованы. Никому не известно, кто это сделал и по какой причине». «Разве, миссис Хаббард? А я думала, что Селия пришла к вам и покаялась», — удивилась Джин Томлинсон. «Я так обрадовалась, узнав об этом. Мы должны быть к ней милосердны». «Фу, как ты набожна, Джин!» — сердито воскликнула Валери Хопхаус. «По-моему, так говорит жестоко». «Покаялась», — передразнил Нигель, передернув плечами. «Мерзейшее слово». «Не понимаю, почему тебе не нравится? Оно в ходу среди членов Оксфордской общины и...» «Что ты городишь? Неужели ты решила попотчевать нас на завтрак Оксфордской общины?» «Что происходит, ма? Неужели Селия действительно воровка? Значит, она поэтому не вышла сегодня к завтраку?» «Простите, я не понимаю», — сказал Акибомбо. Но ввести его в курс дела никто не удосужился. Всем не терпелось высказать свое мнение. «Бедняжка», — гнул свою линию Лен Бейтсон. «Она что, сидела без денег?» «А знаете, я ничуть не удивилась», — с расстановкой сказала Салли. «Я все время подозревала». «Но неужели Селия залила мои конспекты?» — недоверчиво спросила Элизабет Джонстон. — «Удивительно, просто не верится». — «Селия не прикасалась к вашим конспектам», — сказала миссис Хаббард. — «Я прошу вас немедленно прекратить дискуссию. Я собиралась спокойно рассказать вам обо всем попозже, но...» — «Но Джин вчера вечером подслушала ваш разговор», — сказала Валери. — «Я не подслушивала, просто я случайно...» — «Да говори уж на чистоту, Бес», — перебил Нигель. «Ты прекрасно знаешь, кто пролил чернила. Ведь мерзавец Нигель сам сознался, что залил твои конспекты чернилами из своего пузырька. Стало быть, это моя работа». «Он не виноват, он притворяется. Нигель, ну зачем ты валяешь дурака?» «А ведь на самом деле я попытался проявить благородство и выгородить тебя, Пат. Не ты ли вчера утром просил у меня чернила?» «Простите, я не понимаю», — сказала Кибомба. «А тебе и не нужно понимать», — ответила Салли. «На твоем месте я бы сидела и помалкивала». Мистер Чандралал подскочил, как ужаленный. «А потом вы спрашиваете, почему в мире царит насилие? И почему Египет претендует на Суэцкий канал?» «Черт побери!» — заорал Нигель и грохнул чашку об блюдце. «Сперва Оксфордская община, теперь политика. Не дают спокойно позавтракать. Я ухожу!» Он злобно отшвырнул стул и вылетел из комнаты. «На улице холодно, ветер. Надень пальто!» — кинулась вслед за ним Патрисия. «Кудах-тах-тах!» — язвительно заквохтала Валери. «У нее скоро вырастут перышки». Француженка Женевьев, еще недостаточно хорошо знавшая английский, чтобы понимать такой бурный речевой поток, внимательно слушала Рене, который переводил ей на ухо, о чем говорят за столом. Внезапно она вскричала по-французски срывающимся голосом. «В чем дело? Значит, эта малышка украла у меня компактную пудру? Ничего себе! Я пойду в полицию. Я не потерплю ничего подобного!» Колин Макнап уже давно пытался вставить свое веское слово, но его глубокий снисходительный бас утонул во всеобщем шуме и гаме. Тогда он перестал церемониться и со всего размаху стукнул кулаком по столу, да так, что тут же воцарилось молчание. Вазочка с мармеладом слетела со стола и разбилась. «Замолчите вы, наконец, и дайте сказать мне!» «В жизни не встречал такого вопиющего невежества и злобы. Вы хотя бы чуточку разбираетесь в психологии?» «Поверьте, девушка не виновата. Она переживала тяжелый эмоциональный кризис. С ней надо обращаться крайне бережно и заботливо. иначе она останется калекой на всю жизнь. Я вас предупреждаю, с ней надо обращаться бережно. Именно это ей сейчас необходимо». «Постой, постой», — звонким, занудливым голосом сказала Джин. «Я с тобой, конечно, согласна насчет бережного обращения с Селией, но все равно мы же не можем ей потакать. Я хочу сказать, потакать воровству». «Воровству», — повторил Колин. «Но это не воровство. Черт побери, меня от вас стошнит! От всех!» «Интересная пациентка, да, Колин?» — усмехнулась Валерий. «Для исследователя, интересующегося проблемами мышления, безусловно». «Конечно, у меня она ничего не украла», — начала Джин. «Но я думаю...» «У тебя-то она, естественно, ничего не взяла», — сурово оборвал ее Колин. «Но вряд ли бы ты обрадовалась, узнав почему». «Не понимаю, о чем ты...» «Да брось, Джин», — сказал Лен Бейтсон. «Хватит пререкаться. Мы с тобой опаздываем». Они ушли. «Скажи, сели и пусть не вешает носа», — бросил Лен через плечо Колину. «Я хочу выразить официальный протест», — заявил мистер Чандралал. «У меня выкрали борную кислоту, которая крайне необходима для моих глаз, воспаляющихся от упорных занятий». «Вы тоже опоздаете, мистер Лал», — твердо сказала миссис Хаббард. «Мой преподаватель сам не отличается пунктуальностью», — мрачно ответил мистер Чандралал, но пошел к двери. «И потом он ведет себя неразумно и некорректно, когда я задаю ему глубоко научные вопросы». «Но пусть она вернет мне пудру», — сказала Женевьев. «Вы должны говорить по-английски, Женевьев. Вы никогда не выучите язык. Если волнуюсь, будете переходить на французский. Кстати, вы обедали в это воскресенье в пансионате и не заплатили мне». «А, я оставила кошелек в комнате. Я заплачу вечером». «Пошли, Рене, мы опаздываем». «Простите», — сказал Акибомба, умоляюще глядя вокруг. «Я не понимаю». «Пойдем, Акибомба», — сказала Салли. «Я тебе все объясню по дороге в институт». Она ободряюще кивнула миссис Хаббард и увела с собой сбитого с толку Акибомба. «О, боже!» — глубоко вздохнула миссис Хаббард. «И что меня дернуло пойти на эту работу?» Валерий, единственная, кто оставался в комнате, дружески улыбнулась ей. «Не переживайте, мама Хаббард», — сказала она. «У ребят нервы на взводе. Но, к счастью, все выяснилось». «Надо сказать, я была просто потрясена». «Чем? Тем, что виновата Селия?» «Да». «Вы разве не удивились?» Валерий как-то рассеянно ответила. «Да нет, это было довольно ясно». «Неужели вы ее подозревали?» «Кое-что казалось мне подозрительным, но, как бы там ни было, она своего добилась. Заполучила Колина». «Да. Но, по-моему, в этом есть что-то недостойное». «Ну, не пистолетом же ему угрожать», — рассмеялась Валерий. «А коли так, то почему бы не прикинуться клептоманкой?» «Не переживайте, мамочка, и ради всего святого заставьте Селию вернуть Женевье в пудру, а то она нас со света сживет». Миссис Хаббард вздохнула. Нигель разбил свое блюдце, а вазочка с мармеладом разлетелась вдребезги. «Кошмар, а не утро, да?» — сказала Валерий и направилась к двери. Потом из холла донес ее радостный голос. «Доброе утро, Селия! Тучи рассеялись, твои прегрешения стали известны, и тебе даровано прощение, ибо так велела милосердная Джин. Что касается Колина, то он сражался, как лев, защищая твою честь». В столовую вошла Селия. Глаза ее были заплаканы. «О, миссис Хаббард, вы очень опаздываете, Селия. Кофе остыл, да и еды почти не осталось. Я не хотела ни с кем встречаться. Я поняла. Но рано или поздно вам придется встретиться». «Да, конечно. Но я подумала, что вечером будет легче. И, разумеется, я здесь больше оставаться не могу. Я уеду в конце недели». Миссис Хаббард нахмурилась. «А, по-моему, зря. Вам сначала будет неловко, это вполне естественно. Но ребята у нас благородные. Большинство. И, конечно, следует как можно скорее возместить убытки». Селия радостно подхватила. «Да-да, я принесла чековую книжку и как раз хотела с вами посоветоваться». Она опустила глаза. В руках ее были чековая книжка и конверт. «Я написала вам письмо на случай, если не застану вас. Хотела извиниться и положить в конверт чек, чтобы вы могли раздать ребятам деньги. Но у меня кончились чернила». «Мы с вами составим список вещей». «Я уже составила. По-моему, тут все правильно. Но я не знаю, как лучше сделать, купить новые вещи или отдать за них деньги». «Я подумаю, а сразу мне трудно ответить. Но давайте я оставлю вам чек. Мне так будет спокойнее». Миссис Хаббард чуть было не сказала: «Неужели? А с какой стати ты должна успокоиться?» Однако, вспомнив, что студенты часто сидят на мели, решила, что так, пожалуй, будет лучше. И потом это утихомирит Женевьев, ведь иначе она закатит скандал миссис Николетис, хотя без скандала все равно не обойтись. «Ладно», — миссис Хаббард пробежала глазами список. «Мне трудно сразу определить, сколько это стоит. Давайте примерно прикинем, и я выпишу чек. А потом вы спросите у ребят, и если я заплатила лишнее, то вернете мне остаток, а если будет мало, я еще доплачу». «Хорошо». Миссис Хаббард нарочно назвала завышенную сумму, но Селия даже не пикнула. Она открыла чековую книжку. «Черт побери эту ручку!» Селия подошла к полкам, куда студенты клали всякие мелочи. «Никаких чернил. Только зеленая нигелевская гадость. Ладно, заправлю ими. Надеюсь, Нигель не будет возражать. Не забыть бы сегодня купить по дороге чернила». Она заправила ручку, вернулась к столу и выписала чек. Протягивая его миссис Хаббард, она взглянула на часы. «Я опаздываю. Пожалуй, я не буду завтракать». «Нет-нет, съешьте хоть что-нибудь. Селия, хотя бы бутерброд. Нельзя идти на работу голодной». «Да-да, я вас слушаю». В комнату вошел Джеронимо, слуга-итальянец. Он бурно жестикулировал, и его высохшее обезьянье лицо забавно морщилось. «Падрона! Она только приходила. Она хотела вас видеть. Она совсем сумасшедшая!» — добавил он, сопроводив последние слова выразительным жестом. «Иду, иду». Миссис Хаббард поспешно пошла к двери, а Селия, схватив булку, торопливо принялась отрезать кусок. Миссис Николетис металась по комнате точь-в-точь, как тигр в зоопарке перед кормлением. «Что я слышу?» — накинулась она на миссис Хаббард. «Вы бегали в полицию? Тайком от меня? Да что вы о себе мните? Боже мой, что мнит о себе эта женщина?» «Я не бегала в полицию». «Лжете!» «Миссис Николетис, вы не смеете разговаривать со мной в таком тоне». «Ах, ах, простите, конечно, во всем виновата я, как всегда». «Вы все делаете правильно, только подумать! Полиция в моем приличном доме!» «Ну, это нам не впервой», — возразила миссис Хаббард, вспомнив несколько неприятных инцидентов. «У вас был студент из Вест-Индии, который оказался сутенером, и...» «Ага! Вы меня попрекаете! Значит, я виновата в том, что мои постояльцы водят меня за нос, живут по фальшивым документам, и потом их разыскивает полиция, подозревая в убийстве. И вы еще смеете!» «Меня попрекать! Меня, претерпевшую из-за них столько мук!» «Неправда. Я вовсе вас не попрекаю. Я просто сказала, что полиция здесь не новость. При таком скоплении студентов это, осмелюсь заметить, неизбежно. Но, тем не менее, на этот раз никто не бегал в полицию. Просто вчера с нами ужинал один частный детектив, очень опытный человек. Он прочитал студентам интересную лекцию по криминалистике». «Очень нужна студентам ваша криминалистика!» «Они сами кого угодно просветят. В кражах, диверсиях и всяких гадостях они и сами крупные специалисты. А помочь, реально помочь, никто не хочет». «Я как раз и пыталась помочь». «Ну да, вы рассказали вашему приятелю всю подноготную здешней жизни. Вы суетесь не в свое дело». «Вы не правы. Я отвечаю за спокойствие в доме. И я рада сообщить вам, что все утряслось». Одна из студенток призналась, что в пропаже большей части вещей повинна она. «Ах, мерзавка!» — воскликнула миссис Николетис. «Чтобы ее духу тут не было!» «Она сама собирается от нас съехать и хочет возместить убытки». «Ну и что? Все равно мой прекрасный дом навеки опорочен. Никто не захочет у нас жить». Миссис Николетис села на диван и разрыдалась. «Никто меня не жалеет!» — всхлипывала она. «Как со мной гадко обращаются! Всем на меня наплевать! Никто со мной не считается! Умри я завтра, никто не прольет ни слезинки!» Мудренее отреагировав на последнее заявление, миссис Хаббард вышла из комнаты. «Боже всемогущий, даруй мне хоть минуту покоя!» — взмолилась она про себя и пошла на кухню к Марии. Мария держалась замкнуто и отчужденно. В воздухе так и витало слово «полиция». «Во всем обвинят меня. Меня и Жеронимо, бедняков. Разве можно ждать правосудия на чужбине? Нет, я не могу приготовить ризотто. Этот рис не подходит. Я лучше сделаю спагетти». «Мы вчера на ужин ели спагетти». «Неважно. У меня на родине едят спагетти каждый день, каждый божий день. Тесто еще никому не повредило». «Да, но теперь-то вы в Англии». «Хорошо. Тогда я приготовлю жаркое. По-английски. И вы его не любите, но я все равно приготовлю. Мясо будет совсем не поджаристым». светлым, на сломанных ребрах. А лук я не обжарю, а сварю. Мария говорила так зловеще, что миссис Хаббард показалось, будто речь идет о каком-то зверском убийстве. — Ладно, готовьте, что хотите, — сердито произнесла она, уходя из кухни. Но к 6 часам вечера миссис Хаббард вновь обрела прежнюю деловитость. Она оставила кое-кому из студентов записки с просьбой зайти к ней перед ужином, и когда они явились, рассказала им о предложении Селии. Ребята восприняли его благосклонно. Даже Женевьев смягчилась, узнав, как дорого оценила Селия ее пудру, и радостно сказала, что «все предано забвению», а потом глубокомысленно добавила: «У всякого бывают такие нервные кризисы. Селия богата, ей незачем красть. Нет, она, конечно, была не в себе. Мсье Макнап прав». Когда прозвучал гонг, созывающий студентов к столу, и миссис Хаббард спустилась вниз, Лен Бейтсон отвел ее в сторону. «Я подожду Селию в холле», — сказал он, — «и приведу в столовую. Пусть она видит, что все в порядке». «Вы очень любезны, Лен». «Да что, мам Хаббард». И действительно, когда подавали суп, из коридора донесся громовой голос Лена. «Пошли, пошли, Селия, все будут рады тебя увидеть». Нигель язвительно пробормотал, глядя в тарелку. «Какие мы сегодня добренькие!» Но больше глумиться не стал и приветственно помахал Селии, которую Лен обнимал за плечи могучей ручищей. Студенты оживленно заговорили на разные темы, стараясь как можно чаще вовлекать в разговор Селию. Но в конце концов показное благодушие сменилось неловким молчанием. И тут Акибомбо просиял, повернулся к Селии и, наклонившись над столом, произнес: «Теперь мне объяснили, я раньше не понимал. Ты очень умно воровала. Никто долго не догадывался. Очень умно!» Салли выдохнула. «Ну, Акибомбо, ты меня доконаешь!» И не в силах сдержаться от хохота, выбежала в холл. Все рассмеялись от души. Колин Макнап опоздал. Он вел себя сдержанно и еще более отчужденно, чем обычно. Когда ужин подходил к концу, но студенты еще не начали расходиться, он встал и смущенно промямлил: «Я сейчас ухожу, у меня дела, но я хотел перед уходом сказать. В общем, мы с Селией решили пожениться через год, когда у меня кончится стажировка». Он стоял красный от смущения, жалкий, а вокруг раздавались поздравления и насмешливое улюлюканье друзей. Наконец, страшно сконфуженный, он удалился. Селия же зарделась, но сохраняла спокойствие. «Ну вот, еще одного хорошего парня окрутили», — вздохнул Лен Бейтсон. «Я так рада, Селия», — сказала Патрисия. «Надеюсь, ты будешь счастлива». «Наконец-то на нас не зашла благодать», — сказал Нигель. «Завтра купим кьянти и выпьем за здоровье жениха и невесты. Но почему наша драгоценная Джин так мрачна? Ты что, противница брака?» «Не говори глупости, Нигель». «Я всегда считал, что брак гораздо лучше свободной любви. Ты разве со мной не согласна? Особенно для детей. Не очень-то приятно, когда в графе «отец» стоит прочерк». «Но мать не должна быть слишком молодой», — вмешалась Женевьев. «Так нам говорили на занятиях по физиологии». «Но ты даешь», — воскликнул Нигель. «Уж не считаешь ли ты Селию несовершеннолетней? Она вполне зрелая, свободная белая женщина». «Более обидного высказывания не придумаешь», — возмутился мистер Чандралал. «Да нет, мистер Лал, вы неправильно поняли», — сказала Патрисия. «Это просто идиома. Она ничего не значит». «Я не понимаю», — сказала Кибомба. «Если выражение ничего не значит, зачем его употреблять?» Внезапно в разговор вмешалась Элизабет Джонстон. В ее голосе звучало легкое раздражение. «Порой люди говорят вроде бы ничего не значащие фразы, но на самом деле их слова полны скрытого смысла. Нет-нет, я говорю не об этом американизме. Я о другом». Она обвела взглядом сидящих за столом. «О том, что случилось вчера. В чем дело, Бесс?» — резко спросила Валери. «Не надо», — сказала Селия. «Я думаю, я уверена, что завтра все выяснится». «Правда, правда. И история с конспектами, и с рюкзаком. Все выяснится, если только человек, который это сделал, признается. Как призналась я». Она говорила искренне. Лицо ее пылало, и кое-кто из студентов посмотрел на нее с интересом. Валерия произнесла, коротко хохотнув: «И все мы будем жить долго и счастливо». После чего студенты встали и направились в гостиную. Каждый хотел услужить, сели и подать ей кофе. Потом включили радио, часть студентов разошлась по своим делам, кто-то пошел заниматься, и в конце концов обитатели дома, вернее, двух домов на Хикари-роуд, отправились спать. День выдался страшно долгий и утомительный, — думала миссис Хаббард, блаженно растягиваясь на постели. — Слава богу, — сказала она себе, — все позади.